Глава 41. Здравствуйте, мистер Грей? Голос в телефоне был собранным и спокойным. Голос человека, чья жизнь полностью соответствует правилам, где не случается непредсказуемого. Все движется по расписанию, и у любого события есть разумное объяснение. «Он самый?» — ответил Тейтум. Они с Зоей едва успели войти в оперативную комнату, когда его телефон зазвонил. Грей уселся за свой стол и включил ноутбук в розетку, зажав телефон плечом. «Это доктор Насар». Секунду спустя Тейтум сообразил. «Вы доктор Марвина, моего деда?» «Совершенно верно». «Ваш дед был у меня на приеме». «О, отлично!» Тейтум был приятно удивлен. «Ничего отличного, мистер Грей. Вовсе ничего». Грудь Тейтума стиснул страх. «Он болен?» «Я не могу обсуждать медицинское состояние вашего деда, но считаю, что его здоровью требуется ваше вмешательство. Судя по всему, он не принимает один из препаратов, которые я ему выписал. От него у деда зудит в горле. Вместо этого он принимает таблетки, которые ему выписал кто-то другой». Тейтум открыл ноутбук. Ему их никто не выписывал. Он получил их от 82-летней женщины с пристрастием к кокаину. У него очень высокое кровяное давление. Голос доктора Насара преобразился, став тревожнее. «Так не может продолжаться. Вы ему об этом сказали?» «Я сказал ему, что приведет это к инсульту или сердечному приступу». «Так он будет теперь принимать эти таблетки?» Тейтум откинулся на спинку кресла, стараясь приглушить стук собственного сердца. «Нет, не будет». «Ну а почему?» «Потому», — совсем расстроенным голосом ответил доктор, «что, по его словам, от них у него зудит горло». Тейтум сжал зубы, глотая длинную тираду проклятий, едва не сорвавшихся с языка. «Я с ним поговорю. Он умрет, если не будет принимать свои лекарства. Мой дед мало беспокоится насчет смерти, но я постараюсь вправить ему мозги. Честно говоря, сэр, ваш дед — один из самых раздражающих пациентов, которых я когда-либо имел удовольствие. Спасибо, что сообщили мне. Я поговорю с ним». Тейтум отключился и сосчитал до 10. Потом сосчитал до 39, поскольку счет до 10 не помог. Ему нужно как-то убедить старика, но Марвин — упрямый поганец. Тейтум подозревал, что дед считает себя сделанным из особо прочного материала, и всякая ерунда, вроде высокого кровяного давления, — проблемы слабаков. Он погуглил симптомы высокого давления и начал читать. Не сразу, но наткнулся на ключ к ослинному упрямству Марвина. Набрал номер. «Тейтум», — сонно произнес Марвин, — «ты знаешь, который час?» «Уже почти 9:30. Ты до сих пор спишь?» «Я поздно лег». Марвин зевнул. «Мне только что позвонил твой доктор. Тейтум, он очень приятный человек, но слишком нервный. Он вечно делает из мухи слона. Его беспокоит твое высокое давление. Тейтум, я сказал ему, что отлично себя чувствую. Лучше не бывает, точно тебе говорю. И я перестал принимать зеленые таблетки Джены, как он мне сказал. Но, правда, от его синих таблеток у меня зудит в горле». «Значит, ты отлично себя чувствуешь?» «Просто превосходно, Тейтум. Ну, может, легкое похмелье, и твой кот опять напал на меня. Но в остальном боли в груди нет?» «Нет, не беспокойся. Я здоров, как бык. Со зрением никаких проблем. Я же сказал, Тейтум, все отлично. Совершенно не о чем. И никаких нарушений эрекции?» Марвин несколько секунд молчал. «Что?» — переспросил он намного резче. Этот вопрос явно разбудил его. Доктор Насар сказал, что одним из симптомов высокого кровяного давления является нарушение эрекции. «Но у тебя же все отлично, верно?» «Я...» «Что именно он сказал насчет этих симптомов?» «По-видимому, артерии становятся жесткими и узкими», — ответил Тейтум, читая описание с экрана. «И это ограничивает ток крови, поэтому ты получаешь меньше приток к члену. В смысле, так написано в интернете. Хочешь, я отправлю тебе ссылку? Тут даже картинка есть». Из телефона донеслось недовольное ворчание. «Может, тебе пить чай с медом после приема этих синих таблеток? Тогда горло не будет так зудеть», — бодро предложил Тейтум. «Ага. Стоит попробовать, верно?» «Тейтум, ты заноза в заднице». «Хорошего дня, Марвин. Мне пора». Ухмыляясь, он отключился. Проверил почту и увидел, что Дана переслала ему письмо из морга. Аутопсия Лили Рамос была назначена на это утро. Грей взглянул на часы. До начала оставалось меньше часа.